Какую загадку таил в себе этот лик на скале? Какую неразгаданность скрывали эти огромные, в половину лица, круглые глаза без зрачков? Угрозу, надежду, обещание, знания, которые нам пока недоступны? Чему усмехались чуть выпуклые губы? Отчего так пристально и грозно заглядывали эти нечеловеческие глаза глубоко в человеческую душу? Мне вдруг показалось, что лик на скале предупреждает меня о чем-то, как бы предостерегая. «Берегись! Если долго смотреть, становится жутко», — произнесла Христина. Кирилл лишь кивнул головой. Молча забрались мы в уютную кабину Татры, молча поехали дальше. Эйдыга осталась позади, трасса пошла в горы. Вы видели горы Забайкалья? Суровый и страшный пейзаж, неповторимый. Вряд ли где на земном шаре есть именно такой. Может, на Луне в горных областях. Я очень крепко держал в руках баранку. Просто вцепился в нее. И так внимательно поглядывал на приборы, будто вел не грузовую машину, а самолет. И в том, что вдруг на крутом повороте обломилась рулевая сошка, моей вины не было. Механики, ремонтировавшие «Татру», так и признали впоследствии. «Татра» стала неуправляемой. Ее потащило прямо в пропасть. Мои спутники не издали ни возгласа, ни словечка, боялись помешать мне справиться с бедой. Я быстро открыл дверь кабины. «А ну, прыгайте оба!» «Но как же ты?» «Андрюшка, прыгай ты, черт с ней, с машиной!» «Прыгайте скорее, черт вас дери! Я за вами, ну!» Когда они выпрыгнули, я захлопнул дверь. «Мыслимое дело, такую новую Татру разбить!» Машину тащило к пропасти. Кирилл и Христина бежали за ней и орали. «Андрюшка, прыгай!» Я делал все возможное и невозможное, судорожно хватаясь за все подряд. «Почему, черт побери, я не мог ее остановить, эту Татру, не повернуть?» «Все произошло у крутого поворота. Как я сумею ее остановить?» Пропасть надвигалась. Видел я уже эти забайкальские пропасти. Где-то на дне клубится темный туман. Пора было уже бросать машину. Но что-то сильнее меня не давало это сделать. Просто не мог. Татру-то мне доверили. Совсем новую. Черт знает, почему она сломалась. Может, не выдержала мороза? Она же не человек. Меня спасло то, что трасса заворачивала, а машину завернуть я не мог, и она стала выходить на обочину. Снег припорошил осевшую летом землю, и она стала вровень с трассой, но едва на нее ступило переднее колесо, как оно провалилось, и Татра накрепко засела в капкане, метрах в трех от обрыва. Я открыл дверь и пригласил своих научников в кабину. «Не замерзли еще? Идите в кабину. Придется ждать попутной машины, чтоб взяли нас на буксир. Сами не выберемся». Но они предпочли 3 часа приплясывать около Татры. Никак не могли поверить, что она сидит крепко. А между тем Татру еле вытащили попутные машины. Шоферы помогли наскоро подремонтировать и отбуксировали нас без особых приключений, если не считать мороза в 47 градусов с резким ветром и небольшого землетрясения. В поселке туннельщиков меня узнали и попросили выступить у них на катке. Я не ломался, лишь предупредил, что год уже не тренируюсь, так что заранее прошу извинения. Музыку я подобрал сам. Пластинок у них много, да еще магнитофонные записи. совсем не ту музыку, что мне находил Чешков.